Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, продолжим наши рассказы. Кого, вы думаете, я встретил во главе полуэскадрона английских драгун? Конечно, Барта. Его разочарованный тон, потому что он думал, что сейчас пойдет потеха, вызвал у меня раздражение. Вместо того, чтобы обрадоваться встрече с другом, он жалел, что лишился врага. «С величайшей радостью разделил бы с вами эту потеху, дорогой Барт», — сказал я. «Но право же, я не могу обратить оружие против человека, который спас мне жизнь». «Ну, об этом не стоит и вспоминать. И нет, позвольте, я никогда не простил бы себе такой неблагодарности. Вы слишком много значения придаете мелочам. Моя матушка мечтает только об одном — обнять вас. Если вы когда-нибудь будете в Гасконе...» «Лорд Веллингтон двигается туда 60-тысячной армией. Что ж, в таком случае один из 60 тысяч имеет надежду остаться в живых», — сказал я со смехом. «А пока вложить-ка саблю в ножны». Наши кони стояли почти вплотную, голова к хвосту, и Барт, протянув руку, похлопал меня по колену. «Вы добрый малый, Жерар», — сказал он. «Жаль только, что вы родились не по ту сторону Ла-Манша, по какую следовало». «По ту сторону», — возразил я. «Ах, бедняга!» — воскликнул он с таким искренним сочувствием, что я не выдержал и снова рассмеялся. «Но послушайте, Жерар», — продолжал он, — «все это прекрасно, однако, сами понимаете, так не годится». Не знаю, что скажет на это Массена, но наш главнокомандующий взвился бы до неба, если б мог нас видеть. Ведь и мы, и вы посланы сюда не на прогулку. Что ж вы предлагаете? Если помните, мы немного поспорили, кто лучше, гусары или драгуны. Моя полусотня 16-го полка рвется в бой, и ровно столько же ваших молодцов ерзает от нетерпения в седлах. Если мы с вами станем каждый на правом фланге своего отряда, то не попортим красоту друг другу, хотя маленькое кровопускание в этих краях можно считать дружеской услугой. Мне подумалось, что он рассуждает вполне здраво. В тот миг мистер Алексис Морган и графиня Ларонда и Алмихалское аббатство начисто вылетели у меня из головы, и я позабыл обо всем, кроме ровной травянистой долины в предвкушении славной стычки, которая нам предстояла. «Отлично, Барт!» — сказал я. «Мы видели ваших драгун спереди. Поглядим теперь, как они выглядят со спины». «Пари!» — предложил он. «Ставкой будет не более и не менее, как честь конфланских гусар!» — отозвался я. «Что ж, за дело!» — воскликнул он. «Если мы вас побьем, отлично! Если же вы нас, тем лучше для маршала Адеколона!» Услышав это, я с удивлением на него уставился. «А при чем тут маршал Адеколон?» — спросил я. «Ну, так прозывается негодяй, который засел вон в тех местах. Лорд Веллингтон послал меня и моих драгун, чтобы мы вздернули его по всем правилам». «Тысячи чертей!» — вскричал я. «Да ведь Массена послал меня и моих гусар с тем же самым приказом!» Тут мы покатились со смеху и вложили сабли в ножны. Позади нас звякнула сталь, наши подчиненные последовали примеру своих командиров. «Мы союзники!» — воскликнул он. «Да, на один день! Объединим же силы, да без всякого сомнения!» «Итак...» Вместо того, чтобы вступить в бой, мы повернули свои полуэскадроны и двинулись двумя колоннами вниз по долине. Все кивера и шлемы были повернуты в сторону, и люди оглядывали своих соседей с головы до ног, как матерые волки с рваными ушами, которые научились уважать клыки друг друга. Большинство улыбалось во весь рот, но были с обеих сторон и такие, которые смотрели злобно и угрожающе, особенно английский сержант и мой унтер-офицер Папилет. Понимаете ли, у этих людей были давние привычки, и они не могли в один миг изменить весь образ своих мыслей. Кроме того, единственный брат Папилета был убит при Бусако. Что ж, до нас с Бартом мы ехали впереди, бок о бок, и болтали о том, что произошло со времени той знаменитой партии в Экарте, ну, о которой вы уже знаете. Я рассказал ему о своих приключениях в Англии. Удивительный народ эти англичане. Хотя Барт знал, что я участвовал в 12 кампаниях, все же я уверен, что заслужил настоящее уважение в его глазах лишь потому, что вступил в драку с Бастлером-Бристольцем. Между прочим, он сказал, что полковник, который председательствовал в военном трибунале, когда его судили за игру в карты с пленным, отвел от него обвинение в небрежении долгом, но чуть не засудил, заподозрив, что он не откозырял, прежде чем сойти с масти. Да, англичане, скажу я вам, преудивительный народ. В конце долины дорога сворачивала и шла вверх по склону, а дальше зигзагами спускалась в следующую долину. Достигнув гребня, мы сделали привал. Прямо перед нами, на расстоянии каких-нибудь 3 миль, виднелся город, лепившийся у подножия горы, на склоне которой стояло единственное большое здание. Не приходилось сомневаться, что мы, наконец, видим то самое аббатство, где засела шайка негодяев, разогнать которых мы явились. И только тогда, думается мне, мы по-настоящему поняли, что нам предстоит. А мы с вами, друзья, расстаемся до понедельника. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.